Испытаем же себя, возлюбленные, исполняет ли каждый из нас заповеди Господней по силе своей или нет. Ибо все мы долг имеем исполнять их по силе нашей, малый по малости своей, великий по великости своей. Вметавшие дары свои в сокровище-хранильницу богаты были, но Господь обрадован был паче бедной вдовою ради двух лепт ее, потому что Бог смотрит на произволение наше. Не дадим же места в сердце своем унынию, что немногое можем сделать, чтобы завидование другим не отлучило нас от Бога, но будем исполнять послужение свои по бедноте своей. Ибо Господь, как сотворил милость с дочерью архисинагога, воскресив ее, как помиловал кровоточивую и ждившую вся своя на врачей, прежде чем познала она Христа, как исцелил раба сотника, потому что сей веровал, так помиловал и хананеянку, исцелив дочерь ее, и как воскресил он Лазаря, возлюбленного своего, так возбудил единородного сына бедной вдовы ради слез ее, и как не презрел Марии, мазавшей ноги его миром, так не оттолкнул жены грешницы, мазавшей его ноги миром со слезами. И как позвал он Петра и Иоанна с лодки их, говоря: «Грядите вслед меня», так позвал и Матфея, сидевшего в мытнице. И как умыл ноги прочих учеников, так умыл ноги и Иуды, не делая различий. И как на апостолов послал он Духа Утешителя, так ниспослал его и на Корнилия с дерзновением. И как понудил Ананию в Дамаске Павла ради, говоря, что сей сосуд избран ми есть, так понудил Филиппа в Самарии евнуха ради Эфиопского. Ибо у него нет лицеприятия ни к малому, ни к великому, ни к богатому, ни к бедному, но произволение доброго ищет он, и вера в него, и исполнение заповедей его, и любви ко всем. Вот что будет служить печатью для души, знаком отличия ее, когда изыдет она из тела, как и заповедал он ученикам своим, говоря: «Осем разумеют все, яко мои есть те ученицы, аще любовь имати между собою». О ком это говорит он, что уразумеют вас, если не о силах десных и шуих? И будет, что когда супостаты увидят знамение любви шествующим с душою, то отступят от нее со страхом, все же святые силы возрадуются с ней. Поподвязаемся же, возлюбленные, по силе своей, стяжать такую печать, чтобы не схватили нас враги наши. Господь сказал: «Не может град укрытися вверху горы стоя». О какой горе говорит он, если не о святом своем слове? Употребим же, возлюбленные, труд свой с усердием и разумом на исполнение слова его, которое говорит: «Любя имя, заповеди моя соблюдет». Да будут для нас такие труды градом неповредимым и огражденным, сохраняющим нас словом Господа от рук всех врагов наших, пока встретим его, предстанем пред лице его. Ибо если обретем дерзновение, то рассеются все враги наши силою святого слова его, которое есть гора оная, от коей отторгся камень без рук и стер образ золотой, четырехсоставный, бывший из серебра, меди, железа и глины, как сказал апостол: «Облицитеся во всеоружие Божие, яко возмощи вам стать и противу козням дьявольским, яко несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего, к духовым злобы поднебесным». Четыре сии начала — суть четырехсоставный образ онный, который есть вражда, вражья сила. Их начало истнило святое Слово Божие, как написано, что камень тот, сокрушивший образ, бысть в гору великую и наполнил всю землю. Убежим же, братья, под кровь Его, Господа, да будет Он для нас убежищем и спасет нас от четырех сих властей злобных, чтобы и нам услышать радость, или вкусить, или услышать обрадующее Слово Его со всеми святыми Его, когда соберутся они пред лице Его от четырех концов земли, и каждый из них услышит собственное блаженство, присуждение блаженства или какое блаженство присуждено именно Ему по делам Своим. Сильно же есть имя Его Святое прибыть с нами и укрепить нас, и не попустить сердцу нашему прельститься по причине забвения вражия врагом наводимого, но сохранит нас и даст нам по силе нашей перенести все находящее на нас ради святого имени Его, да обрящим милость со всеми сподобившимися улучить блаженство Его. Ему подобает слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.